Легкий запах ее тела одурманил его. Она вневременна, она совершенство. «Ты не нашел ни одной женщины, которая сравнилась бы со мной», — проговорила она. Спорить было бесполезно. Даже ее тщеславие восхитительно. Ни одна смертная не могла соперничать с ее великолепием. «Ты не должен меня забывать», — сказала она. «Я поцелую тебя еще раз». Атон стоял, опустив руки, прикованный к земле, побаиваясь, что если пошевелит хоть одним мускулом, то упадет. Лесная женщина взяла его холодными пальцами за локти. Слабое прикосновение вызвало в нем дрожь от напряженных плеч до сжатых кулаков. Она потянулась губами, приводя его в радостный восторг. Поцелуй. Желание и досада захлестнули его душу. Тончайшая паутина опутала все его тело. Лишь голос сохранил свою волю. «Завтра ты опять исчезнешь», — услышал он собственные слова. Она отпустила его. «Иди, иди же. Когда найдешь меня снова, ты будешь готов». «Но я даже не знаю твоего имени». Нимфа махнула рукой, и ватные ноги развернули и увели его с поляны. То, что до сих пор занимало лишь праздное воображение, ныне стало крайне необходимым. Умонастроение Атона изменилось. И если до пробуждения лесной нимфой он интересовался женщинами лишь умозрительно, то теперь обдумывал программу самообразования, которая вывела бы его за пределы, определяемые учителем. Он сажал хвеи, поглощенные своими мыслями. Растения все равно цвели вовсю, и обдумывал пути и средства. Атон с нетерпением дождался приближения сумерек и поспешил по знакомой тропинке на хутор 81-х. Тропа густо заросла дикими цветами, напоминая о редких посещениях хутора. Когда он в последний раз смеялся и возился с непохожими близнецами Лешей и Леней? Когда ловил в игре маленькую Любу, сознавая свою мужскую пристрастность? Детские игры отошли в сторону, возникли статусные барьеры. Разве не приходил он во времена неудовлетворенности и тысячи вопросов, чтобы обсуждать их с друзьями и составлять всевозможные планы? Близнецы были искушеннее его. Мужские разговоры с ними снимали отчужденность и сомнения. Старая дружба ослабляла невыразимое волнение, которое он испытывал. Из темноты вырос дом 81-х. Узкие прямоугольники света за закрытыми ставнями. Атон обогнул свинарник. Его появление вызвало безразличное хрюканье. Теплый животный запах щекотал ноздри. Он обошел дом и постучал в окно близнецов условным стуком. Ответа не последовало. Он сунул палец за ставни, чуть приоткрыл и заглянул внутрь. Комната была пуста. В тщетном гневе он ударил кулаком по стене. Где они? Как они смели уйти, если он хотел с ними поговорить? Зная, что ведет себя неразумно и высокомерно, Атон рассердился еще больше. Он прекрасно знал, что в жизни мальчишек были, кроме него, и другие интересы. К тому же, с его последнего посещения прошли месяцы –